Историю одну мы хотим вам рассказать. Как с корешем и Колой мы отправились гулять. Было очень темно, мы по городу шли. Вдруг откуда ни возьмись, впереди две чиксы. И Остап мне говорит, пошли мы, Кола, вперед. Эти чиксы для нас, нам сегодня повезет. Ему долго не пришлось уговаривать меня. Через несколько минут одна была моя. И Остап обнял другую, я тебя люблю. Он шептал, целуя девочку свою. Ну а я же перед тем, как подругу обнять, начал очень досконально я ее изучать. Очень нежная ебала и приятный голосок. Но однако у нее вовсе не было сосок. Ну а мне эта деталь охуительно важна, и поэтому подругу я отчалил от себя. Ого-го. И она ушла к Остапу, он к обоим приник. От волнения такого сразу выкатит язык. Было очень темно, мы по городу шли. Бац, хуяк, из-за угла нас осветили фонари. И вот тут я у подруги, блядь, заметил щетину. Никогда я не видал еще такую хуету. Сразу много левых мыслей появилось в голове. И я момента понял все и стало весело мне. И от смеха я чуть-чуть ебал, на пол не упал. Когда кореш наглой рожей их обоих целовал. Я катался по земле и как придурок хохотал. Ну а мой дебильный кореш ничего не понимал. Он сказал, ну шо девать, руки сунул им трусы. И вот тут он напоролся на багров. Вы хуи. Девки визнули противно, изменив фальцет на бас. Слушай, в трусы к нам лезешь, посреди пидорас. Мы тебя отпидорасим, сами только попроси. У Остапа от испуга струйка брызнула в трусы. Псы. Струйка брызнула в трусы. Тихо икну, громко пёр, мы с Остапом убегать. Не догонят гомосеки, извращенцы вашу мать. Ёбаный трансвестит, что вам жилось хорошо. Не поедем больше в город, нам в деревне ничего. Чего? Нам в деревне ничего. Ого.